Глава 11. Сидя за импровизированным покерным столом в непривычной из-за заглушенных двигателей тишине, Брэд отчаянно пытался решить, с чего лучше начать. За что хвататься в первую очередь? Сообщить оставшейся части экипажа о смене капитана? Отправляться чинить двигатели? Или для начала убедиться, что в его отсутствии Эйнсток не решит устроить здесь резню? Чушь. Будь у него подобные намерения, присутствие Ларая ему ничуть бы не помешало. Да и не про Эйна все это. Хотя мог ли Брэд теперь утверждать, что хоть сколько-нибудь знает этого Эйна? Прежде всего, стоило подумать о ремонте двигателей. Все прочие проблемы, в особенности те, повлиять на решение которых Брэд все равно не в силах, отложив на потом. Конечно, Эмильен говорила, что ему необходимо отлежаться еще как минимум день-два, но теперь Брэд не мог позволить себе подобной роскоши. Собравшись с мыслями, он связался с мостиком, по всем правилам оповестив пилота об остановке Вайн-До на ремонтные работы. И, получив в ответ лаконичное «принято, перевожу небулу в режим технической навигации», испытал настоящее облегчение. Брэд прекрасно осознавал, что невозможно до бесконечности делать вид, будто ничего не произошло. Но и ответа, как теперь нужно себя вести, у Брэда не было. Надев скафандр и собрав необходимый инструмент, Брэд немного задержался на инженерной палубе, чтобы дождаться, пока Штейн и Юковский вернутся со своей полевой вылазки. Профессор Штейн воспринял информацию о свержении капитана неожиданно сдержанно, лишь озабоченно нахмурившись и коротко спросив о причинах. А вот Йесси Брэда изрядно удивила. Вопреки своей мнимой недалекости, если не сказать откровенной дурости, Юковский продемонстрировала неожиданно четкое и твердое представление о том, что такое хорошо, а что однозначно плохо. Разразившись бурным негодованием, возмущенно цитируя статьи кодекса и через слово грозя всеми возможными трибуналами, она высказала свою уверенность в том, что свергать капитана, будь этот капитан хоть отъявленным негодяем, самое настоящее преступление, и что даже косвенное участие в такого рода мероприятиях грозит тюремным заключением, а в ее родной колонии и вовсе расстрелом. Кажется, она была уже близка к настоящей истерике, не слыша ни доводов, ни объяснений. Однако в дело вовремя вмешался профессор Штейн, сумевший увести Йесси. Выбравшись наружу и окинув взглядом объем работ, Брэд пришел к мысли, что ему не помешал бы помощник, а еще лучше целый ремонтный док и парочка дронов в придачу. Где-то он слышал, что в некоторых богатых колониях вместо ремонтных дронов успешно используют киборгов. Черт! Передний маневровый погнуло, перекрыв доступ к выхлопу. Исправить это можно было хоть и трудоемким, но предельно простым дедовским методом. Тепловой пушкой и киянкой, припаять контакты, счистить оплавленный металл с крепежей, прогреть изолятор. Раньше это успокаивало, приводило мысли в порядок. Теперь же пальцы не слушались. Колено нещадно ныло, мелкий песок налипал на визор шлема и инструменты, забивал фильтры, вызывая неумолимо подкатывающее к горлу раздражение. Хотелось тишины, хотя бы 5 минут абсолютной тишины, свободной не от подвывания ветра и шелеста проклятущего песка, а от гудящих в собственной голове мыслей. Только их не отключить. Он же не андроид и не киборг. Черт, опять. Очередной удар киянки вышел чрезмерно сильным, выгнув вмятину в противоположную сторону. Брэд многое знал о технике и механизмах. Знал, что такое электронные мозги. Знал, что такое программа. Но в эти знания совершенно не укладывалось произошедшее сегодня. Называть Эйнстока киборгом даже в собственных мыслях казалось диким. Нужно поговорить с ним, обязательно поговорить с Эйном, как можно скорее. Но вот о чем. Починка вылилась в 8 напряженных часов, в течение которых внешние работы приходилось чередовать с настройкой внутри корабля. И лишь когда ремонт был завершен и пробный пуск двигателей прошел без сучка, без задоринки, удовлетворение от хорошо проделанной работы несколько смягчило полный разброд мыслей и эмоций. Вернувшись на инженерную палубу, Брэд избавился от скафандра, надиктовал небуле отчет для вахтенного журнала и лишь после этого заметил не весь откуда взявшуюся гамакоподобную конструкцию, растянутую между резервными блоками. При ближайшем рассмотрении в ней обнаружилась с комфортом расположившаяся Рагна, безмятежно посапывающая и, не считая белья, а точнее исключительно нижней его части, совершенно голая. Появление Ларая ее не разбудило. Больше всего Брэду хотелось и самому рухнуть навзничь, и уснуть до утра, наплевав даже на ужин. Но это мог бы позволить себе лишь техник. У капитана же права на подобные поблажки уже не было. Вахтенный журнал Вайндо 34.2. 20 мая 2216 года. 19.50 по календарю Конфедерации. Координаты местоположения неизвестны. Место стоянки. Неидентифицированная планета земного типа. Проведен ремонт двух маневровых и одного маршевого двигателя по левому борту. Опись работ. Журнал технического обслуживания. Запись номер 46. Прилагается. Состояние после ремонта удовлетворительное. Контакт с выжившей, с потерпевшего крушение корабля налажен. Опасность для экипажа отсутствует. Изоляция снята. План вылета не составлен. Особые отметки. В связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, решением экипажа Кристоф Штрудель был отстранен от должности капитана корабля и помещен под арест. В ходе задержания оказал вооруженное сопротивление и был обезврежен. Пальцы Брэда на мгновение замерли над виртуальной клавиатурой. Обезврежен пилотом-киборгом. Ну что за чушь? Это даже сказать-то дико, не то что написать в официальном документе. Неисправным киборгом, который ввел в заблуждение... Стоп. Неисправным значит сломанным, выключенным. Как он мог тогда кого-то обезвреживать? Не пойдет. Киборгам с аномальным развитием личности? Проклятие. Да не было в Вейне ничего аномального. Да, совсем ничего, не считая разве что самой малости. Того, что он, черт подери, оказался киборгом. Зачем он вообще явился на этот корабль? Зачем притворялся человеком? Брэд оперся подбородком на сложенные руки, надолго задумавшись. Несмотря на дикий всплеск адреналина, а что вероятнее, именно из-за него, тот день Ларай помнил плохо. Возможно, его слишком сильно приложило головой о стену. Тогда было совершенно некогда обращать внимание на подобные мелочи. Пираты, которым хватило не только наглости, но и боевой мощи, чтобы напасть на военный корабль, в одиночку патрулировавший один из дальних секторов, действовали на удивление грамотно. Ослепив корабль электромагнитной глушилкой, они приступили к организованному штурму. В момент сражения на инженерке кипела работа. Двигатели трудились на пределе, пытаясь разорвать наведенный пиратами абордажный мост между шлюзами. Из-за повреждения некоторых узлов техникам приходилось отдавать команды вручную, прямо отсюда. Перекрывать переборки, отводить и наоборот, подавать кислород, корректировать движение маневровых. Штурмовик из Ларая был так себе. Это была не его стихия. А потому, когда на инженерной палубе вдруг появился прорвавший оборону вражеский киборг, Брэд оказался к этому совершенно не готов. Заметили слишком поздно. Вот в проходе мелькает чья-то тень. А в следующее мгновение младший техник уже валится в ворох переплетенных кабелей с простреленной головой. Двое против киборга. Пустой звук. Игра в догонялки с заранее известным исходом. Он был быстрее, сильнее. Ни одного лишнего движения, вздоха, удара сердца. Идеальная машина, предугадывающая любое действие противника и готовая отреагировать в ту же долю секунды. При всей его, вроде бы, человеческой внешности, это существо просто невозможно было спутать с человеком. Стоило лишь взглянуть в его глаза. Спокойные, равнодушные, ровным счетом ничего не выражающие, пустые. Ларай до сих пор помнил тот липкий, подкатывающий горлу ужас. Было страшно так, как никогда с противниками-людьми. Будь они вооружены хоть плазменными аннигиляторами. У киборга был только пистолет, хотя, по сути, довольно было и голых рук. Казалось, стук собственного сердца слышен за десяток метров. И киборг действительно слышал. Киборг действовал, методично загоняя отстреливающихся техников в угол. Положение спас пожарный топор. Но рубили не противника, а кабель, жертвуя подъемником. Брэд был дальше, а потому отвлекающим фактором предстояло быть именно ему, давая второму технику немного времени, доли секунды, стоившей Лараю правого колена, раздробленного выстрелом. И это было неслыханной удачей, ведь стрелял киборг наверняка в голову, но вовремя пущенный в дело высоковольтный провод сбил ему прицел. Однако в те секунды Брэд был бесконечно далек от того, чтобы радоваться подобному везению. Электрический разряд замедлил, но не остановил киборга. Что произошло с ним дальше, Брэд уже не видел, потеряв сознание от болевого шока. Кажется, к ним все-таки подоспела подмога, потому что в себя Ларай пришел же в медотсеке. Благодаря своевременной помощи и воистину вселенской удаче спасти ногу все же удалось. А вот почти треть экипажа – нет. Киборгов оказалось трое. Вздохнув и некоторое время поколебавшись, Брэд поставил точку после слова «обезврежен». Над остальным стоило хорошенько подумать, не делая поспешных выводов. Последняя пара строк далась куда легче. Ответственный за ведение вахтенного журнала ИО капитана Брэд Ларай. Исполняющие обязанности. Маленькая лазейка для собственной совести, не дающая, впрочем, возможности, не кривя душой, сказать самому себе, что поступил правильно. Что ж, самое время убедиться в этом. Бортовое время приближалось к 8 часам вечера, а значит, Штрудель уже должен был прийти в себя, так утверждал Эрих, сделавший Кристофу инъекцию успокоительного, чтобы возможный стресс не мешал нормальному восстановлению. Как предельно лаконично выразился медбрат. Первым делом Брэд проверил, насколько легко выходит пистолет из кобуры. Оружие не пригодилось ему в первый раз, и он сильно сомневался, что пригодится и теперь. Он шел вовсе не доказывать свое превосходство и уж точно не злорадствовать. По сути, пока что не о чем было говорить. Но на правах и ответственности ИО капитана Ларай должен был убедиться, что от Штрудля не следует ожидать каких-либо глупостей. Поэтому, помимо противовоспалительных инъекций и пары ампул с витаминами, Ларай на всякий случай захватил и успокоительного – лошадиную дозу. Выглядело это, наверное, до безумия глупо. Но у Брэда не было опыта по части заключения кого-то под стражу, а поэтому он предпочел бы выглядеть по-идиотски, но перестраховаться, нежели потом разбираться с последствиями. Ведь достаточно было лишь мельком понаблюдать за тренировкой Штрудля на инженерной палубе, чтобы понять, противником он мог стать более чем серьезным, даже с поврежденной рукой. Тем не менее, Брэд все же рассчитывал на благоразумие капитана. И почему про себя он продолжал звать Кристофа капитаном? «Кристоф? Ларай, ты еще жив? Надо же!» Сидящий за столом Штрудель скосил взгляд в сторону Брэда, даже не повернув головы. «Неожиданно!» Выглядел он заметно осунувшимся. Под глазами пролегли темные тени. От края челюсти до подбородка тянулся неровный сизый кровоподтек. «И что же новому капитану могло понадобиться от меня? Бесплатный урок космонавигации? Если так, могу охотно подсказать направление, в котором тебе следует катиться нахер!» «Плановый осмотр, Кристоф». Брэд пропустил колкость мимо ушей, сделал пару неспешных шагов к столу. «Ха, какая трогательная забота!» Штрудель скептически фыркнул. Цепкий взгляд на мгновение задержался на оружие на поясе Брэда. Однако с места Кристоф так и не двинулся. «Только что-то не припоминаю, чтобы вместе с самозахватом должности капитана ты взял на себя и обязанности старшего медика. Наслаждаешься властью, Ларай?» Его губы изогнулись. «Верно». Брэд неприязненно дернул уголком рта, мысленно приказывая себе не поддаваться на провокации. «Сними рубашку. Нужно сделать инъекции и перетянуть бандаж». «Значит, теперь кораблем заправляет эта свихнувшаяся железяка?» «Управляет». Брэд выложил на стол ампулы и инъекционный пистолет. «Он пилот, если ты этого еще не забыл. Единственный пилот. Рубашка, Кристоф». «Ну-ну, льсти себе мыслью, что держишь все под контролем». Кажется, Крис хотел вновь ухмыльнуться, но вместо этого скривился от боли, дернув поврежденным плечом. «Только вот не было, уже проговорилось, что приоритеты доступа к кораблю теперь принадлежат этой твари, которая выдает себя за пилота. Я пока не понимаю, чего он выжидает, но когда перестанет выжидать, мы все сдохнем». «У меня нет иллюзий на этот счет». Брэд, заправляя ампулу в инъекционный пистолет, терпеливо ждал, пока Кристоф справится с рубашкой одной рукой. «Эйнсток, он ведь уже был таким, когда поднялся на борт. Так что, по твоей логике, мы бы сдохли вне зависимости от того, кто расписывается в вахтенном журнале». «А если твоя логика заставляет тебя надеяться на какой-то счастливый финал, значит, ты полный идиот, Ларай. Или же...» Губы бывшего капитана скривила совсем уж глумливая усмешка. «Ты все-таки включил мозги и теперь пришел спросить у меня совета, как избавиться от этой твари?» Теперь пришел черед Брэда мрачно ухмыляться. «Нет, и я очень-очень сильно удивлюсь, если у тебя есть адекватный совет на этот счет». «У меня есть проблемы поважнее, чем удивлять тебя». Кристоф уничижительно фыркнул, наконец стащив рубашку с плеча. «Только вот, если тебе, как ты говоришь, насрать, Кто будет расписываться в Ахкином журнале? С чего вдруг тебе вообще есть до меня дело? Хочешь выглядеть хорошим капитаном перед этой горсткой перепуганных идиотов? А я, стало быть, выбран на роль главного злодея? Так? Я только хочу убедиться, что все в порядке. Игла инъектора ткнула в плечо излишне резко и несколько выше, чем следовало. Руки техника были совершенно не приспособлены для подобных манипуляций, а настроение и вовсе не располагало к аккуратности. Штрудель даже не дернулся, одарив Ларая очередным презрительным взглядом. Наверняка решил, что это было сделано нарочно, но и плевать. И что у тебя нет намерения причинять вред членам экипажа, которые будут наблюдать за твоим здоровьем или приносить еду, продолжил Брэд. Я не хочу изображать из себя тюремщика. А теперь ты мне скажи. Он принялся проверять, хорошо ли затянута фиксирующая повязка. Был ли у нас повод считать, что побег от полиции и теперешнее положение дел не твоих рук дело? Тебе самому не смешно говорить об этом сейчас, когда оказывается, что все это время я возил на борту нелегального кибера? Кристоф скосил в сторону Брэда оценивающий взгляд, но в следующую секунду он лишь беззвучно хмыкнул и отвернулся. И если ты еще не сложил в своей башке 2 и 2, поясню, это, как ты выразился, моих рук дело, спасло нам жизни. Хотя нет. Штрудель вновь позволил себе мрачную усмешку. Не спасло, просто немного продлило. Что, кривишь физиономию? Неужели и теперь все еще не дошел до мысли, что не взлетим мы со станции, первыми кибер переубивал бы всех нас? Возможно. В словах Криса был смысл, но соглашаться с ним Брэд не хотел. Речь шла, черт возьми, об Эйнстоке, а не о самоходной бомбе с часовым механизмом. Вот только не думаю, что, отдав приказ, ты руководствовался альтруистическим желанием спасти нас от киборга. Ты ведь точно так же не знал о нем. Кристоф презрительно скривился. Чем я руководствовался? Не твое дело, Ларай. Мне, как принцип, насрать, что будет с вами дальше и что произойдет раньше. Напорится ли корабль на пиратов? Или этот долбанный металлолом врубит гипервентиляцию и выдует вас всех в вакуум? Но что бы ты там себе не вообразил, Вайн-До – мой корабль. И, заботясь исключительно о нем, поделюсь с тобой прописной истиной, до которой ты, видимо, так и не дошел своим скудным умом. Корабль никогда не находился ни в каком угоне. Это чистой воды подстава. И то, что на борту при этом оказался нелегальный кибер, не может быть случайным совпадением. На долю секунды Брэд замер, заставив себя медленно выдохнуть. В какое-то мгновение ему нестерпимо захотелось просто разбить Кристофу голову об стол, наплевав на возможные последствия. За полное отсутствие нормальной человеческой манеры говорить, за уже перевалившие через край язвительные замечания, за то, что даже в положении арестанта этот сукин сын ведет себя так, будто говорит с куском дерьма. За то, что он, черти его дери, говорит вещи, о которых Брэд должен был подумать и сам. Наверное, только злость на самого себя помогла Лараю сдержаться. Я тебя услышал. Да, услышал. Жаль только, что пользы от этого не будет. На этот раз Штрудель на удивление остался серьезен. Что ты собираешься делать дальше? Взлетать? Коротко отозвался Брэд, отходя в сторону. Небольшой выбор действий, не находишь? «И кибер тебя послушает? С чего бы?» Кристоф, заметно морщись, натянул рукав рубашки обратно и откинулся в кресле. «Кибер!» Брэд скривился. «Может и нет. Но не вижу объективных причин Эйну избавляться от экипажа. До того, как мы достигнем обитаемого сектора», добавил он уже чуть тише. Кристоф коротко, но искренне рассмеялся. «А ты не так уж и безнадежен, Ларай!» «Жаль только, что просветления у тебя случаются не вовремя. Что, и гениальные идеи, где теперь искать этот сраный обитаемый сектор, у тебя тоже припасены?» «Стандартная процедура. Движение по восходящей спирали и сканирование на малой дистанции». Кристоф кивнул, не то соглашаясь, не то в ответ своим собственным мыслям. «Мне больше нечего тебе сказать», — сухо проговорил он, когда молчание начало затягиваться. Брэд неопределенно хмыкнул, направляясь к двери и не забыв забрать с собой инъектор. Ему тоже было больше нечего сказать, разве что... «Я могу рассчитывать, что ты не попытаешься навредить кому-либо из экипажа во время следующих посещений?» «Ты можешь!» Губы Кристофа вновь недобро искривились. «Геннет фиг дич из кайн!» «Гех унден фич дич из кайн!» Немецкое. Устойчивое и глубоко нецензурное выражение, рекомендующее оппоненту незамедлительно пойти и совершить половой акт с собственным коленом. Брэд вопросительно приподнял бровь, но объяснений так и не последовало. Впрочем, взгляд Штрудля был до того красноречивым, что о подробностях Ларай счел за благо не уточнять. Дверь закрылась за его спиной. Этот разговор вымотал Брэда сильнее, чем 8 часов ремонта. Но дела не ждали, необходимо было взлетать, а значит, предстоял не менее важный разговор, который не было возможности отложить. Брэд догадывался, что Инсток наверняка услышит его приближение заранее, но отчего-то все равно старался идти громче и даже прочистил горло перед входом в рубку, неосознанно стараясь не давать Эйну повода думать, что к нему подкрадываются, не давать повода защищаться. Как будто все как обычно, то же кресло, та же сутуренная спина, вот только напряжение, густое и вязкое, заполняло всю рубку, отчего каждый шаг давался с трудом. «Эйнсток!» — окликнул Брэд. «Да, капитан?» Эйн отозвался сразу же, развернув кресло в полоборота. И даже это простое движение казалось выверенным и нарочито медленным, а взгляд преувеличенно спокойным. «Брэд!» — Ларай поморщился. «Я все еще просто Брэд». Под пристальным взглядом зеленых глаз было неуютно. Хотя нет, бессмысленно подбирать благозвучные синонимы. Да и нет ничего героического в том, чтобы лгать самому себе. Было страшно. «Двигатели в порядке. Ты сможешь взлететь?» «Корректно. Могу озвучить повторно, если это необходимо. Я буду выполнять твои приказы как нового капитана, при условии, что они не будут противоречить моему выживанию». Эйн секунду помедлил, тут же сморгнув. «О! Или ты имел в виду профессиональные навыки?» «Понимаю причину опасений. Готов дать пояснение». «Ты ведь не оканчивал летную академию, верно?» Эйнсток кивнул. «С формальной точки зрения я вообще не пилот. Нет соответствующей программы, нерационально. Я обучался самостоятельно. Наблюдение, техническая литература, снова наблюдение. Это не первый мой корабль, 5-й. «Надеюсь, предыдущие 4 ты не разбил». Попытка пошутить получилась так себе. «Только один», — с убийственной честностью признался Эйн. «Но это было сделано намеренно. Это был оптимальный выход из сложившейся ситуации». Брэд счел за благо не уточнять подробности. Сначала нужно было прояснить кое-что другое. «Тебя ищут?» Эйнсток задумался, так словно ответ на этот вопрос занимал его не меньше, чем Брэда. «Надеюсь, что нет». Наконец-таки проговорил он, с осторожностью подбирая слова. «Я не могу знать этого наверняка. Полиция на СЕ-84 могла остановить нас из-за тебя». Эйн снова помедлил. «До 6% на данную вероятность», — вновь заговорил он. «Допустимость открытого преследования менее процента. Вычисление возможности того, что о моем присутствии на борту могли знать заранее, проблематично. Не хотел проверять». Брэд украдкой вздохнул с облегчением. «Одно дело делить с кем-то тяготы положения, заложниками которого вы вместе оказались, и совсем другое — знать, что в это дерьмо вы попали из-за него. Мог ли Эйн солгать? Но разумеется. Разве не этим он занимался с тех пор, как поднялся на борт? Но если хоть что-то от того Эйнстока, которого Брэд до сегодняшнего утра считал человеком, было правдой, а не искусной маскировкой, то сейчас ему было незачем лгать. По крайней мере, Брэду очень хотелось так думать. «Что ты планируешь делать дальше?» «Взлететь с планеты, запустить самообнуление компенсатора. Нахождение в этом секторе я считаю небезопасным, даже если допустить, что ближайшие 74 дня, требуемые для самообнуления боя компенсатора, не произойдет никаких изменений. Без координат я не могу рассчитать точку выхода. Следовательно, определение местоположения и поиски возможности обнулить боя имеют равный приоритет. Считаю целесообразным движение по восходящей спирали и сканирование на малой дистанции». Брэд нахмурился. Кажется, 10 минут назад он сам почти слово в слово сказал то же самое Кристофу. Мог ли Эйн слышать их разговор? Ларай имел не очень хорошее представление о возможностях слуха киборгов, но был уверен, что он точно превосходит человеческий. Энергия, конденсирующаяся в системе боя после прохождения через червоточину и позволяющая работать всем системам корабля, так легко пополняемая, как будто бы и вовсе почти неисчерпаемая, на самом деле создавала лишь иллюзию бесконечности. Иллюзию, которая лопалась, словно мыльный пузырь. Стоило только взглянуть в черноту космоса на имитирующем иллюминатор экране, в карты звездных систем, в таблицы расстояний между ними. Взглянуть и осознать. Нет, вовсе не собственную ничтожность в масштабах Вселенной, а куда более прозаичный факт. Без кротовых нор полет от одной системы до другой займет многие годы, десятки, сотни и тысячи лет. И что толку в огромном запасе энергии, на которой могут работать маршевые двигатели, если за это время успеет сотни раз выйти из строя очиститель воздуха и системы генерации кислорода, если закончатся запасы пищевого концентрата, а вторично переработанная органика с каждым новым циклом начнет выдавать все менее питательный и менее съедобный продукт, если износится фильтр очистки воды. Да, конечно, существовали как огромные военные, так и первопроходческие корабли, рассчитанные на десятилетия автономной работы вдали от любых признаков цивилизации. Но небольшой гражданский транспортник Вайндо-34-2 к числу этих кораблей не относился. «Меня интересует твое мнение», — проговорил Брэд, помедлив, — «и твои планы, лично твои». «Корректно. Предпочтительнее озвучить это сразу». Эйнсток на несколько секунд застыл взглядом. «Когда я получу информацию о нашем местоположении, я не поведу корабль дальше границ внешнего кольца, вне зависимости от твоего приказа. Прибытие в подведомственный галактической полиции сектор грозит новой попыткой задержания. Это неприемлемо. Рациональный вариант – какая-либо из удаленных колоний, не обязательно принадлежащей конфедерации. Крупная станция контрабандистов также станет приемлемым выбором. После стыковки я исчезну, раньше, чем кто-то из экипажа успеет сообщить обо мне полиции. Тем не менее, буду благодарен, если вы не станете этого делать». Некоторое время Брэд молчал, оценивая информацию. Немигающий зеленый взгляд по-прежнему заставлял чувствовать дискомфорт, но отчего-то сейчас казалось крайне важным отвечать взглядом столь же прямым. «Эйнсток, я не могу говорить за всех, но у моих мыслях и намерения не было такого. Наше положение нравится мне не больше, чем тебе, и менять его в лучшую сторону я планирую исключительно сообща». «Корректно», — Эйн кивнул. Ни тон голоса, ни выражение лица, ни положение неестественно выпрямленной спины так и не изменились. «Какие будут распоряжения относительно взлета?» «Вряд ли я способен сказать тебе что-то новое об этой процедуре. Да ты уже и сам все озвучил. Движение по восходящей спирали и режим ограниченного сканирования. Весь экипаж на борту. Можешь поднимать корабль». «Принято. По предварительным данным, в радиусе 11-часового перелета не обнаружено обитаемых планет, станций или иных признаков цивилизации. Прошу уточнить направление движения после взлета». «А разве есть разница, если на 11 часов во все стороны одинаково пусто?» Брэд удивленно приподнял бровь. «Тем более, если двигаться по спирали». «Разницы нет», — Эйн пожал плечами, тут же едва заметно поморщившись, словно от боли. «Но могу предположить, что экипажу и тебе лично будет комфортнее, если решения будут исходить не от меня, если в данной ситуации вообще уместно говорить о комфорте». «Я тебя понял, но не вижу смысла тыкать пальцем в небо. Я уверен, ты вполне способен принять это решение самостоятельно. Из нас двоих пилот все-таки ты». «Принято», — отозвался Эйнсток. Казалось бы, все так же безразлично, но Брэд готов был поклясться, что краешки губ пилота чуть заметно вздрогнули, на мгновение возвращая его преувеличенно бесстрастному лицу нормальное человеческое выражение. «Ты хотел узнать что-то еще?» «Верно». Даже эта едва уловимая перемена позволила Брэду почувствовать себя немного свободнее. «Что ты можешь сказать о Рагне? Ей можно доверять?» «Не могу этого утверждать», — Эйн качнул головой. «Но в моем присутствии она не представляет угрозы. Я замечу, если она захочет что-то или кого-то повредить. Но сомневаюсь, что она будет пытаться. Она показалась мне адекватной». «Адекватной». В свете всех последних событий это звучало почти забавно. Но Эйнсток был прав. В его присутствии пришелица уж точно не представляла угрозы. В его присутствии угрозы не представлял никто, кроме него самого. «Она может что-то знать об этом секторе?» Штрудель хотел допросить ее. «Сомнительно. Я уже беседовал с ней ночью. Хотя она и не говорит всей правды, полезной для нас информацией она вряд ли обладает. Осталась еще центральная плата с ее корабля. Я уже запустил процесс раскодировки. Сильные повреждения. Не поручусь за сроки и за результат. Сообщи мне, если что-то обнаружишь. А насчет того, что она не говорит всей правды, что ты имеешь в виду? Миссия ее корабля и обстоятельства его крушения. Она избегает этой темы, но не лжет. Открытую ложь я бы распознал. Эйнсток немного оживился. Или показалось. Можно внести ее в вахтенный журнал как пассажирку. Этого будет достаточно, чтобы она смогла самостоятельно пользоваться автоповаром и душем. Но недостаточно для причинения системам корабля какого-либо ущерба. Хм, верно. Брэд негромко хмыкнул. Предусмотрительности пилота можно было только подивиться. Приступай к предстартовой подготовке. Я проконтролирую с инженерной палубы. Эйнсток вновь повернул кресло к панели управления, разворачивая голограммы. Но через секунду вновь оглянулся через плечо. Брэд, личная просьба. Если это возможно, не носи оружие. Я понимаю, некорректно говорить о доверии по отношению ко мне, но вопрос в другом. Когда я чувствую угрозу, я могу не успеть. Брэд заметно помедлил с ответом. Больше от удивления, нежели задумавшись над тем, к чему конкретно относилось это «не успеть», но затем все же кивнул. «Верно». В конце концов, его пистолет уже ничего не мог изменить. «И раз уж вопрос зашел о доверии, зачем ты перевел управление кораблем на себя? Ты ведь не мог знать, что все выйдет именно так». «Я и не знал». «Тогда для чего?» «Корабль «Орион-16». Чуть меньше года назад. Эйнсток развернулся. Я был вторым пилотом. Экипаж узнал, что я не человек. Не так быстро, как это произошло сейчас. Во время ремонтной стоянки меня оставили на необитаемой планете за границей внешнего кольца. Без запаса кислорода, воды и пищи. Мне удалось сделать примитивный маяк из оставшегося у меня корабельного интеркома и части собственных микросхем. На 27-е сутки меня подобрал случайный катер контрабандистов. Поэтому теперь я поступаю предусмотрительнее. Я делаю так, чтобы корабль не смог взлететь без меня. Понимаю. Брэд медленно кивнул, отчего ощутив странную неловкость. Словно это он был тогда на борту неизвестного ему Ориона-16. Словно именно он отдавал приказ взлетать. Если буду нужен, ты знаешь, где меня найти. По правде говоря, Брэд меньше всего желал, чтобы его кто-то искал. Вернувшись на инженерную палубу, он, как положено, проконтролировал взлет и немедленно отправился спать. Ведь еще немного издевательств над измотанным организмом, и он просто рухнет и заснет там же, где упал. Этот день был чертовски долгим.